Глава вторая. Бумажный самолетик. Сегодня будет лучший день в моей жизни. Я знаю, о чем говорю. Ведь я Одри Флейм, и сегодня день моего посвящения. Ну ладно, не только моего, а всего третьего курса Академии драконьей авиации. Ведь именно сегодня в полночь состоится событие, которого мы ждали все 3 года. Я так волнуюсь, так волнуюсь! Жужжала Ника, лучшая моя подруга и сокурсница. «Скажи, Одри, как я выгляжу?» Она крутилась перед зеркалом, как юла, поправляя складки золотистого платья. Стройная сероглазая блондинка. Как еще она могла выглядеть? Прекрасно, как и час назад. И 2 часа назад. Но если ты еще час простоишь, накладывая на себя очередной слой косметики, то тебе придется все смывать и начинать заново. Ника охнула, запричитала и принялась уточнять, что именно не так с ее внешностью. Но я только отмахивалась и мученически возводила глаза к потолку. Подруга всегда была очень тревожной и мнительной. По характеру мы с ней полные противоположности. Вот нет, чтобы брать пример с меня. Я-то всегда была в себе абсолютно уверена. «Я так боюсь!» Снова запричитала Ника, теребя кружева на своем платье. «А что, если я не стану драконом, а связной?» Я этого не переживу. «Брось, какая из тебя связная?» — рассмеялась я. «Нас обеих сегодня проснется дух драконов, я уверена. Связными становятся только слабые ученики, помни об этом. Ты разве слабая? Нет? Ну вот и не ной». Я помогла Нике сделать красивую прическу и сама принялась прихорашиваться. Нужно выглядеть неотразимо. Пусть каждый связной удавится от желания быть именно моей парой. Я как раз заканчивала заплетать волосы, как в открытое окошко нашей спальни влетела записка. «Розовый бумажный самолетик. Такими у нас обычно обмениваются, когда хотят пригласить на свидание. Или просто передать теплую весточку человеку, которому испытываешь симпатию». Самолетик приземлился прямо передо мной, и я широко заулыбалась. «Ого, это кто тебе шлет?» Завистливо вздохнула Ника и потянулась к записке. Но я шутливо шлепнула ее по руке. Я сама открою. Не знаю, кто это мне прислал, поклонников у меня всегда было много. Но кто бы это ни был, все равно приятно, когда тебе уделяют внимание. Записка была предельно лаконична. «Жду тебя сегодня в саду у фонтана после ужина». Никакой подписи. Только штамп с фамильным гербом. «Это от Риды, что ли?» Восторженно пискнула Ника. Она все-таки перегнулась мне через плечо в нетерпении. Да, судя по гербу, это мог быть только Уолтер Рид. С ума сойти! Сам Уолтер Рид зовет меня прогуляться по саду? Ущипните меня! Кажется, он пригласил меня на свидание, задумчиво произнесла я. Даже не верится. Уолтер тоже выходец из потомственной драконьей семьи. Мажор и красавчик. Он всегда мне нравился. И я мечтала, что когда-нибудь он обратит на меня внимание. Все-таки мы оба прекрасные волшебники и принадлежим к одному элитному кругу. Ну как тут не заметить друг друга? Наконец-то! Он решился сделать первый шаг. Широко ухмыльнулась я, прижимая к груди записку и мечтательно глядя на проплывающие за окном облака. Определенно, сегодня будет самый лучший день в моей жизни. И ничто не сможет его испортить.